Ты такая идиотка. Без воды этого божественного камня он должен был бы довольствоваться только двумя или тремя тушами, не говоря уже о 15. Это все благодаря моему вкладу, так что деньги изначально должны были принадлежать нам. Его хозяйке сейчас не хватало денег, так что если бы он помог своей хозяйке заработать больше денег, это дело должно было бы ускорить его потребление энергии, верно? Воспользовавшись тем, что никто больше не мог его видеть, маленький божественный камень нетерпеливо летал взад и вперед перед Юйсиакао. Однако Юйсиакао полностью проигнорировала его. Чжаохань не смог расположить к себе эту упрямую маленькую девочку, поэтому он на мгновение задумался и сказал: «Сделав приблизительную оценку, ты должна взять половину суммы за эту добычу. Ты не хочешь использовать меня, но как твой старший брат, как я могу бесстыдно использовать тебя? Кто сказал, что мы внесли только половину вклада? Все это было делом рук этого божественного камня. Этот наглый смертный действительно осмелился украсть мои деньги. Посмотрите, как этот небесный камень собирается наказать вас». Крошечный золотой котенок выглядел чрезвычайно очаровательно, когда он оскалил зубы и сердито взмахнул когтями, в то время как Юйсиакао тихо кричала на него, чтобы остановить в своем уме. Она также должна была сопротивляться желанию сжать его в своих руках. Более того, она должна была контролировать выражение своего лица, чтобы не выдать своих мыслей. Таким образом, в глазах других людей у нее было довольно странное выражение лица. Чжоу Цзысю не хотел видеть, как они спорят из-за каких-то двух слитков, поэтому он вмешался. «Я не думаю, что кто-то из вас должен отказываться, поскольку обе стороны внесли свой вклад. Вы, ребята, должны просто разделить поровну». Хотя одного Тая было немного, он намного превзошел ожидания Юйсиакао. Ее самым большим достижением на сегодня было научиться расставлять ловушки. Разве с этим новым навыком у нее все еще не будет возможности зарабатывать деньги? Видя, что они не возражают против его предложения, Чжоу Цзысю хотел заговорить снова, но его прервал ясный и мягкий голос позади него. «Цзысю, брату и брат Ян уже прибыли. Ты не хочешь пойти поприветствовать их?» Юйсиакао посмотрела на звук и не могла не быть ошеломлена. Такой нежный, красивый молодой человек, с кожей, которая была чище снега, и живописным лицом, он был одет в небесно-голубую мантию ученого, которая делала его еще более утонченным. Казалось, что даже самая тщательно нарисованная картина в изысканном стиле не смогла бы точно изобразить черты этого молодого человека. Ух ты! Вода в древние времена действительно растила красавцев. Если просто сравнить их внешность, то у трех парней перед ней были свои преимущества. Это были поистине прекрасные молодые люди. Великолепный молодой человек, возможно, почувствовал ее пристальный взгляд. Слегка нахмурившись, он едва заметно окинул ее взглядом, от которого исходило совсем другое чувство. Воспитание Юань Юньси не позволяло ему делать грубые замечания. Тем не менее, было определенно невежливо для девочки смотреть на него так открыто. Когда он увидел ее изорванную одежду и юный возраст, он почувствовал некоторое облегчение. Считалось простительным, что маленькая девочка из бедной семьи не понимала этикета. «Младший брат Си, это госпожа Юй, о которой я уже упоминал. Именно она бесплатно дала нам рецепт устричного соуса. Ваш любимый жареный чойсун был сделан по ее рецепту». Чжоу Цзысу с энтузиазмом представил Юйсиакао своему близкому другу. Юйсиакао тоже пришла в себя и слегка кивнула хорошенькому мальчику. Юань Юньси был прирожденным гурманом, поэтому, когда он услышал слова Чжоу Цзысу, недовольство в его сердце частично рассеялось. Он слегка кивнул и сказал: «Неудивительно, что мой дед всегда говорил, истинные мастера были среди людей. Похоже, он был прав. Шестилетняя или семилетняя девочка с такими способностями и широтой ума просто восхитительна. Ладно, перестань быть таким педантичным. Разве ты не видишь глиняный кувшин в руках госпожи Юй? Внутри должно быть что-то хорошее. Иди помоги мне сначала поприветствовать гостей и дождись вкусной еды, которая будет готова позже». У Чжоу Цзысу была с ним тесная дружба, поэтому он не обращался с Юань Юньси как с посторонним и отослал его обратно в отдельную комнату ресторана, чтобы он позаботился о гостях. Юйсиакао опустила голову и посмотрела на маленькую белую рыбку в банке. Она беспомощно посмотрела на третьего молодого мастера Чжоу и сказала: «Эти дикие рыбы с горы определенно вкусные, но когда я сказала, что продаю их, ты не продашь их даже после того, как я проделал весь этот путь сюда. Ты собираешься съесть их сама?» Чжоу Цзы почти протянул руку, чтобы схватить керамический горшок, когда услышал, что рыба внутри была восхитительной. Юсиакао покачала головой. «Это не для меня, это для моего маленького кузена, который любит это есть. Бабушка велела мне принести их сегодня. Если я не выполню свою миссию, то меня обязательно отругают, когда я вернусь домой». С разочарованным выражением лица Чжоу Цзысу посмотрел на рыбу перед собой и сказал умоляющим тоном: «Разве там немного рыбы? Ты можешь просто отдать мне половину из них. Просто я уже дал обещание, так что если я не смогу выполнить свое обещание, я потеряю доверие своих друзей. Разве это не было бы по-настоящему постыдно? Я куплю их за высокую цену. Разве это не прекрасно? Твоя бабушка больше не будет ругать тебя, когда увидит все эти деньги». Говоря это, он достал слиток стоимостью в 5 тайлей и сунул его в руки маленького Шита. Корзина дичи была продана всего за 2 тайля, так что 5 тайлей за несколько рыб должно хватить, верно? Глаза Юсиакао загорелись, но она притворилась, что находится в затруднительном положении, и опустила голову, чтобы поразмыслить, прежде чем неохотно согласиться с ним. Чжоу Цзысу приказал официанту принести таз, вылил половину рыбы в банку и велел кухонному персоналу почистить их. После этого он бесстыдно сделал еще одну просьбу. «Послушай, шеф-повар Ван и другие никогда раньше не готовили такую рыбу. Почему бы тебе просто не побыть хорошим человеком до конца и не помочь нам приготовить блюдо? Это не займет много времени. Через минуту я прикажу кухне приготовить для вас пир, ребята. Уже поздний полдень, так что вы, ребята, должно быть, проголодались». Глава 32. Обжорка. Ух ты, бесплатная еда. Юсиакао опустила голову, чтобы посмотреть на своего младшего брата, спросила мнение брата Хана, а затем с готовностью согласилась. Однако она не стала открыто демонстрировать метод приготовления мелкой рыбы и попросила всех покинуть кухню. Третий молодой мастер Чжоу не планировал использовать преимущество Сиакао, поэтому он привел ее в отдельную маленькую кухню. После этого он лично охранял вход, чтобы другие не могли подглядеть. Он не знал о других, но шеф-повар Ван жадно пытался узнать что-нибудь под предлогом помощи Сиакао. На самом деле, маленькая белая рыбка сама по себе имела пикантный вкус, так что даже если бы она не была приправлена для усиления вкуса, она все равно была бы восхитительной. С приготовлением рыбы не было никаких сложностей или секретов. Она просто хотела создать ощущение тайны как эксперт, поскольку в будущем у нее могут появиться возможности для сотрудничества. Юсиакао приготовила блюдо с самыми простыми ингредиентами: солью, зеленым луком и имбирем. Чтобы сделать суп более вкусным и освежающим, она специально налила немного воды и велела маленькому клёцку замочиться в ней, а затем вылила в суп эту воду маленького божественного камня. Густой бульон был молочно-белого цвета, и рыба мгновенно растаяла во рту. На вкус он был восхитительным и освежающе гладким. Молодые люди за столом чуть не подрались из-за того, чтобы получить еще один кусок тушеной рыбы. Даже нежный и элегантный Юань Юньси стал свирепым маленьким зверем, когда он боролся за тушеную рыбу и рыбное мясо. Это было неизбежно, так как он попал под влияние своего деда, который был старым обжорой. Преступница, Юсиакао, в данный момент находилась в VIP-зале ресторана Чжинсю. Она вела своего младшего брата наслаждаться самым роскошным обедом, который она ела с тех пор, как переселилась в это тело. Всем троим подали 6 блюд и суп, в который входили 4 мясных блюда и 2 овощных. Шеф-повар Ван сам готовил все блюда, и все они были его самыми искусными блюдами, поэтому они, естественно, были очень вкусными. Даже Чжао Хань, который повидал в жизни гораздо больше, ел, пока не наелся досыта. Сиакао и ее младший брат были еще более раздуты. Сиакао испугалась, увидев, как маленький Шита стонет, дотрагиваясь до своего круглого животика, и быстро помогла ему потереть живот. Было бы плохо, если бы он лопнул от переедания. Он в порядке. Просто выпей немного моей воды. Это может помочь пищеварению и предотвратить болезнь. Когда они ели, маленький божественный камень парил вокруг аппетитных блюд с пылающим взглядом. Он почти нырнул прямо в еду, но было жаль, что маленький божественный камень не мог прикоснуться к ним. Хаем, как только я, этот божественный камень, восстановлю еще немного своих сил, я смогу принять физическую форму, и тогда я определенно буду есть, сколько душе угодно. Юсиакао хотела проигнорировать его, но это было очень трудно сделать, поэтому она тихонько щелкнула его телом и заставила перевернуться. Получив щелчок, малыш оскалил зубы и когти на Сиакао. Сиакао заменила холодный чай в чайнике водой из мистического камня. Она налила чашку Чжаохану, ее маленькому брату Шитой, также выпила немного сама. Юй Сиакао, конечно, не стала бы оставлять половину куриного супа с женьшенем на столе, поэтому она попросила официанта принести тазик и упаковать куриный суп. Она улыбнулась своему младшему брату и сказала: «Я просто беспокоюсь, что мы не принесем ничего хорошего для нашего старшего брата». После обеда Юй Сиакао обменялась несколькими словами с управляющим, спросила, как пройти в столярную мастерскую Чжан Цзи, а затем ушла вместе с Чжаохани младшим братом. На улице слышались голоса лоточников, рекламирующих свои товары, торгующихся покупателей и приветствия знакомых. Когда все звуки переплелись воедино, это стало песней, изображающей оживленный городской рынок. Продаю сладости, конфеты на продажу, сладкая мальтозная конфета. Продавец конфет, который нес свой товар с шестом, громко крикнул, проходя мимо братьев и сестер. Маленький Шито обернулся, чтобы посмотреть на мальтозную конфету, покрытую белым порошком, которую нес продавец. Как будто его глаза были прикованы к мальтозной конфете и не могли оторваться. Дети из бедных семей редко имели возможность полакомиться сладостями. В прошлом году, на Новый год, их отец поймал оленя, который был продан за хорошую цену, поэтому он купил одну мальтозную конфету для детей. Однако их бабушка, госпожа Чжан, проклинала их отца ровно два часа, говоря, что он балует своих детей и тратит деньги впустую. Более того, она забрала и спрятала сладости, заявив при этом, что их нужно приберечь для гостей. В конце концов, братья и сестры, наконец, получили несколько кусочков конфет после того, как их дедушка заговорил. Поскольку их бабушка не желала давать больше, что бы там ни говорили, каждый получал только кусочек мальтозной конфеты размером с ноготь. Кроме того, никто не знал, что случилось с остальными конфетами. Однако маленький Шито никогда не мог забыть этот сладкий вкус и слегка липкую текстуру. Она была жевательной, но не жирной. Увидев выражение лица своего младшего брата, Сиакао почувствовала некоторую печаль в душе. Она остановила торговца конфетами и достала несколько медных монет. «Пожалуйста, дайте нам на 10 медных монет мальтозных конфет». Хотя одежда братьев и сестер была поношенной старой, но они выглядели очень чистыми. Таким образом, лоточник не смотрел сверху вниз на братьев и сестер и ответил с улыбкой: «Хорошо, не надо, не надо». Маленький Шито сглотнул слюну и благоразумно пожал руки. «Вторая сестра, не трать деньги впустую, я не люблю сладости». Сердце Сиакао сжалось, когда она погладила его по голове. Она улыбнулась и сказала: «Я хочу это съесть». «Хорошо, разве мы сегодня не заработали немного денег? Это нормально потратить 10 медных монет. Маленький лавочник, взвесьте это для нас». Продавец конфет пришел в восторг, услышав, как она назвала его «маленький лавочник». Он носил свой товар на шесте и каждый день ходил по улицам. Но самым большим его желанием было открыть кондитерскую и стать боссом. Разрезая мальтозу, он слегка наклонил нож и отрезал еще немного сладостей для них. Сиакао попросила торговца разрезать мальтозную конфету на кусочки размером с большой палец. Она взяла в руку конфету, а остальное аккуратно завернула в промасленную бумагу. Она нарочно потрясла конфетами перед маленьким Шито, понюхала их носом и громко воскликнула: «Это должно быть очень вкусно. Жаль, что мой младший брат не любит есть сладости. Наверное, мне придется съесть их все самой». Маленький Шито облизнул губы, наблюдая, как его сестра встряхивает мальтозные конфеты. У него было жалкое выражение лица, как у маленького щенка, которому нужна кость. Однако он устоял перед своим желанием и не попросил у сестры конфет. Сиакао перестала дразнить его и сунула мальтозную конфету ему в рот. После этого она взяла своего милого и послушного младшего брата на руки и сказала: «Маленький Шито, в будущем я буду покупать тебе конфеты каждый день. Я также научусь делать вкусные закуски». «Нет, когда у нас есть деньги, нам нужно сначала купить хлопчатобумажное одеяло. Хлопчатобумажные ткани в одеяле наших родителей уже вырываются наружу. Кроме того, нам нужно купить одежду для тебя и старшей сестры. Твоя одежда стала слишком маленькой, поэтому ее больше нельзя носить. Меня вполне устраивает, что я не ем конфеты». Малыш держал во рту мальтозную конфету и отказывался ее жевать, поэтому он только лизнул ее языком. Сладкий вкус медленно растаял во рту, и он блаженно прищурился, как довольный котенок. «Ладно, ладно». После того, как мы разделимся с семьей. Я куплю новый комплект одежды для всех членов семьи и еще несколько постельных принадлежностей. Я буду готовить белый рис и пшеничную муку на пару для маленького Шита каждый день». Сиакая держала младшего брата за руку, когда они шли в столярную мастерскую. Маленький Шита улыбнулся еще счастливее. «Не слишком ли расточительно каждый день есть белый рис и пшеничную муку? Вероятно, лучше сохранить их и использовать, когда они нам понадобятся в будущем». Чжао Хань шел позади братьев и сестер и тихо прислушивался к их разговору. Была ли это привязанность между братом и сестрой? Он был единственным ребенком в семье и редко общался со своими сверстниками в деревне. Когда он увидел дружеские отношения между братом и сестрой, необъяснимое чувство нахлынуло на него. В этом маленьком городке было 3 вертикальные и горизонтальные улицы. Столярная мастерская, в которой работал старший брат Сиакао, Юйхан, и ресторан Чжинсю располагались на самой оживленной улице. Пока они разговаривали, сестра и брат уже могли видеть вывеску столярной мастерской Чжанцзи. В своей прошлой жизни Сиакао бросила среднюю школу еще до того, как окончила ее. Переселившись сюда и столкнувшись со сложными традиционными китайскими иероглифами, она стала практически неграмотной. Некоторые слова она узнавала только по догадкам. Мастера в столярной мастерской были довольно искусны, и управляющий часто ездил в столицу для обучения. Люди из города и окрестностей, которые были немного более состоятельными, любили настраивать мебель и посуду в столярной мастерской Чжанцзи. Таким образом, вполне естественно, что их бизнес процветал. Когда дети, взявшись за руки, вошли в мастерскую, один из рабочих услышал это и с улыбкой встал. Однако выражение его лица мгновенно стало мрачным, когда он увидел их одежду. С вытянутым лицом он кричал: «Уходите, уходите, уходите. Это не то место, куда вы, нищие, можете прийти. Поторопитесь и проваливайте». Юй Сиакао нахмурилась. Хотя она была очень зла на этого сноба, она сдержалась и спросила: «Младший брат, мой старший брат ученик в этой столярной мастерской, его зовут Юйхан, могу я побеспокоить молодого брата, чтобы он передал, что его младшие братья и сестры пришли повидаться с ним?» «Юйхан, кто-то уже приезжал к нему в прошлом месяце, почему его семья приезжает снова? Если ваша семья не хочет, чтобы он работал здесь, то ему следует просто уйти. Свободно входить и выходить, как вы думаете, это возможно?» У рабочего было нетерпеливое выражение лица, и он говорил голосом, полным презрения. Сиакао подавила свой гнев и заговорила мягким голосом: «Юный брат, нам было нелегко проделать весь этот путь, поэтому, пожалуйста, помоги нам». Рабочий тяжело швырнул тряпку, которую держал в руке, на стол, подошел к задней двери лавки и крикнул во двор: «Юйхан, кто-то ищет тебя». Рабочий вернулся в мастерскую, не дожидаясь ответа. Он поднял тряпку и прогнал их, как мух. «Идите на улицу и ждите. Не мешайте мне, сэр Фанг, пожалуйста, входите. Ваш индивидуальный складный экран готов. Пожалуйста, зайдите и посмотрите». Рядом со слугой из кареты перед столярной мастерской вышел грациозный молодой человек в красивой одежде. Увидев его, работник поспешно изобразил на лице льстивую улыбку и вежливо провел его в мастерскую. Юй Сиакао пожала плечами и улыбнулась. «Люди так реалистичны». Этот молодой человек слегка покосился на сестру и брата. Его взгляд на мгновение остановился на ее самодовольной улыбке. Фань Сюнь видел поведение рабочего раньше, поэтому он подумал, что эти братья и сестры, которые, очевидно, были из бедной семьи, будут чувствовать себя обиженными и грустными. Он не ожидал, что старшая сестра просто безразлично улыбнется со спокойным выражением лица. Этот тип характера, который не был ни высокомерным, ни смиренным, казалось, указывал на ее необыкновенное будущее. Однако шаги Фан Сюня не остановились на этом. Он думал, что они были просто мимолетными гостями в жизни друг друга и никогда не ожидал, что встретит ее снова в ближайшем будущем. «Вторая сестра, Шита, почему вы здесь, ребята?» Юйхан, прихрамывая, вышел из магазина с лицом, полным искренней радости. «Старший брат, что случилось с твоей ногой? А что с твоим лицом?» Маленький Шита расширил свои полные сомнения глаза и спросил с беспокойством. Юй Сиакао присмотрелась и увидела 2 отчетливо видимых красных и опухших пятна на нежном лице Юйхана. Более того, он выглядел так, как будто ему было больно, когда он выходил. Юйхан потрогал синяки на лице и притворился, что все в порядке. «Во время работы я случайно споткнулся от дерева и подвернул ногу. Мое лицо было исцарапано ветвями дерева. Не поднимайте шума из-за такой незначительной травмы. Вторая сестра, твое здоровье в последнее время улучшилось. Дома все в порядке? У вас, ребята, достаточно еды? Глава 33, избитый. Юсиакая заметила, что его глаза бегают по сторонам, и поняла, что его рана была не так проста. Она вспомнила рассказ, который читала в начальной школе, Ванька 1. В этой истории маленькие подмастерья были практически рабами, которых часто жестоко избивали по самым незначительным причинам. Глядя на худощавую фигуру и изможденное лицо своего 11-летнего старшего брата, Юсиакая понимала, что его жизнь в столярной мастерской не очень хороша. Отвечая на ряд вопросов Юйхана, она достала матерчатый мешочек, в который обычно заворачивала набитые булочки из пастушьей сумки. «Дома все в порядке. Брат Хан научил меня ставить капканы, чтобы ловить диких зайцев. Я заработала 1 таэль от продажи дичи сегодня. Старший брат, тебе не о чем беспокоиться. Если тебе неприятно работать в столярной мастерской, тогда возвращайся домой. В нашей семье достаточно еды для всех, включая тебя. У меня здесь все отлично. Главный мастер часто хвалит меня за то, что я хороший работник и усердно работаю, чтобы научиться навыкам. Он также сказал, что научит меня рубить дрова за несколько дней. Через 2 года, когда я закончу обучение, я смогу получать зарплату и содержать нашу семью. Кстати, зачем вы сюда приехали? Юйхан быстро сменил тему, тайком потирая ушибленную ногу, которая болела от удара. Маленький Шито достал конфету из промасленного бумажного пакета, сунул ее в рот своему старшему брату и ухмыльнулся. Молодой босс ресторана Чжинсю тоже угостил нас едой. Стол, полный еды только для нас троих. Старший брат, я приберег для тебя половину цыпленка. Он сделан из женьшеня. Ты должен быстро прочувствовать этот вкус. Брат Хан, спасибо, что привел ко мне младших брата и сестру. Однако это слишком далеко от деревни. Здоровье Сиакая не очень хорошее, поэтому она не может пройти такое большое расстояние. Вам, ребята, больше не нужно приходить. Юйхан не взял куриный суп, который передала Сиакая, и поблагодарил Чжая Хана. После этого он повернулся, чтобы предупредить своих младших братьев и сестер. Сиакая покачала головой и сказала: «Все в порядке. По дороге мы встретили дедушку Чжина, который доставлял в город дрова. Мы позаимствовали этот тазик из ресторана Чжинсю, так что тебе следует поторопиться и выпить куриный суп. Если ты не сможешь сейчас съесть курицу, то оберни ее в промасленную бумагу. Она не испортится, даже если ты оставишь ее до вечера. А еще я принесла тебе булочки на пару. Они были только что приготовлены перед моим отъездом, так что я взяла 2 из них тебе». Сиакая могла сказать, что с ее старшим братом не очень хорошо обращались в столярной мастерской, поэтому она решила часто посылать ему еду в будущем. «У меня здесь много еды и питья, так что я уже устал есть булочки на пару. Вы, ребята, должны просто съесть горячие булочки сами. Не присылайте мне больше еды в будущем. Питание, предоставляемое столярной мастерской, довольно хорошее». Юйхан скрывал тот факт, что каждый день ел твердый бобовый блин с холодной водой, потому что не хотел, чтобы его семья беспокоилась о нем. Если бы Юсиакая действительно была 8-летним ребенком, ее бы точно одурачили. Она глубоко вздохнула и притворилась сердитой. «Что, ты уже привык к хорошей еде и теперь смотришь сверху вниз на булочки из низкосортного зерна нашей семьи? Даже если здесь хорошо кормят, это не идет ни в какое сравнение с благими намерениями нашей семьи. Бери скорее, иначе я рассержусь». Юйхан хотел что-то сказать, но поперхнулся. Его сердце было наполнено семейным теплом, когда он спокойно держал матерчатый мешок, который его младшая сестра насильно вложила ему в руки. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как он стал учеником. Его часто ругали и били рабочие и ремесленники мастерской. Несмотря на то, что он часто испытывал головокружение и слабость из-за голода, ему все еще приходилось выполнять тяжелую работу каждый день. Таким образом, все его тело болело каждую ночь. Бывали также моменты, когда он почти не мог терпеть, однако в эти трудные времена он всегда думал о своей семье. Он вспоминал нежную улыбку матери, ободряющий взгляд отца и милые улыбающиеся лица младших братьев и сестер. Единственная причина, по которой он так долго держался, это его семья. «Юйхан, куда, черт возьми, ты подевался? До каких пор ты собираешься расслабляться?» Пришел заказ из магазина на древесину. Разве ты не собираешься вернуться к работе? Это такая расточительность кормить вас ленивых бездельников. Владелец столярной мастерской, лавочник Чжан, выглянул и осмотрел наряды Сиакая и Шита. Он презрительно скривил губы, а затем яростно заорал на Юйхана. Юйхан крепко держал в руках матерчатую сумку и выдавил из себя улыбку. Наш менеджер Чжан кажется злым человеком, но на самом деле он очень милый. Он обычно очень хорошо к нам относится, мне нужно идти работать. Будьте осторожны на обратном пути. Вам не нужно посылать еду в будущем. Я в порядке. Почему ты еще не работаешь? Если ты больше не хочешь работать, то проваливай. Кусок мусора, который просто переводит в пустую пищу. Нетерпеливо выругался управляющий Чжан, как будто приказывал покорному животному. Юй Сиакая посмотрела на спину своего старшего брата, когда тот торопливо вбежал внутрь. В глубине души она решила, что заберет Юйхана домой как можно скорее. Ученики не имели свободы и прав человека. Более того, даже их самоуважение было растоптано другими. Таким образом, именно она будет защищать свою собственную семью. Маленький Шито держал в руке пакетик со сладостями, но казалось, что конфеты потеряли всю свою сладость. Малыш, казалось, сдерживал свои эмоции, когда поднял голову, чтобы посмотреть на свою вторую сестру, и сказал: «Вторая сестра, если бы только был способ заставить людей расти быстрее. Если я стану взрослым, то смогу стать таким же, как наш отец. Я смогу ловить много дичи и зарабатывать деньги, чтобы содержать нашу семью. Таким образом, другие люди не будут смотреть на нас свысока, а старший брат не будет запуган другими людьми». Юй Сиакая погладила его маленькую головку и хотела одобрительно улыбнуться, но вместо этого глубоко вздохнула. «Старшая сестра, брат Хан, куда мы теперь идем?» Маленький Шито уже потерял свое первоначальное возбуждение, когда шел, опустив голову. Чжао Хань заметил, что брат и сестра были не в очень хорошем настроении. Он ненадолго задумался и сказал: «Сейчас еще довольно рано. После того, как мы доставим рыбу младшему дяде, мы можем просто небрежно бродить по улице». Все трое быстро нашли арендованную Юйбо квартиру. Он уехал в академию и не был дома. Сиакая вежливо отклонила теплое предложение своей младшей тети, госпожи Чжао, остаться. После того, как она ушла с Чжао Хань и ее младшим братом, они начали прогуливаться по улице. Главная дорога из трех улиц города Тангу была усеяна ресторанами и постоялыми дворами. Сейчас все самые большие рестораны и гостиницы принадлежали богатой семье Чжоу. Некоторые из богатых аристократов, путешествовавших морем, после прибытия на берег останавливались в городе Тангу и отдыхали. Улицы были полны аристократов, одетых в красивые одежды и восседающих на ухоженных лошадях. Также довольно часто можно было увидеть изысканные конные экипажи, сопровождаемые служанками и старшими слугами. С удовольствием и удовлетворением братья и сестры осматривали окрестности, пока шли. Маленький Шито держал в одной руке пирожные, которые принесла его сестра, а в другой засахаренную боярышниковую палочку. Его большие глаза, казалось, не могли охватить всего, так как в городе было так много нового и интересного. «А, вторая сестра, разве это не дядя Чжао и отец?» Держа в руке засахаренную боярышниковую палочку, маленький Шито указал на шумную толпу впереди. Он посмотрел внимательнее и подтвердил: «Это действительно наш отец. Вторая сестра, давай быстро подойдем». Юй Сиакая быстро остановила своего младшего брата и неодобрительно покачала головой. «Если отец узнает, что мы продали дичь, сможем ли мы сохранить тайну кошелька? Если все деньги пойдут в бабушкин кошелек, то зимой нам придется голодать и мерзнуть». Маленький Шито посмотрел на пирожные и засахаренную боярышниковую палочку в своих руках. «Если бабушка заберет все деньги, сможет ли он по-прежнему есть кисло-сладкий боярышник и сладкие мальтозные конфеты? Вторая сестра, что нам делать?» Маленький Шито боготворил свою вторую сестру, которая казалась совершенно другим человеком с тех пор, как повредила себе голову. Когда он следовал за ней, то мог не только есть мясо, но и зарабатывать и копить деньги. Даже их бабушка не осмеливалась наказывать ее. Вторая сестра тоже была очень щедрым человеком. Она была готова купить для него дорогую выпечку. Поэтому он решил, что в будущем будет твердо поддерживать все решения, принимаемые его второй сестрой. Это было непоколебимое обещание, которое он сдержит в течение 30 лет. Юй Сиакая неожиданно завоевала преданность своего младшего брата всего лишь несколькими грубыми пирожными и конфетами из боярышника, которые стоили около дюжины медных монет. Неудивительно, что он был маленьким гурманом. Держась за младшего брата, она потянула Чжао-хана за рукав и быстро нырнула в переулок. Если бы она не поторопилась, ее бы поймал отец. Что случилось? Чжао-буфань, который нес самца-оленя, не мог не спросить, когда заметил своего близкого друга Юйхая, который время от времени оглядывался назад. На высоком теле Юйхая висело несколько мелких зверьков. Слегка нахмурив брови и поджав губы, он нерешительно пробормотал. «Только что, кажется, я видел Сиакая и Шита, мою дочь и младшего сына. Ты уверен, как они могли дойти так далеко до города, если у одной слабое тело, а другому всего 5 лет? Ты, вероятно, видел кого-то похожего на них и допустил ошибку». Чжао-буфань никогда бы не подумал, что его собственный сын привезет в город 2 маленьких детей, чтобы продавать дичь. Якобы слабая Сиакая была чрезвычайно смелая и неторопливо ходила по магазинам после того, как ей удалось избежать встречи с отцом. «Хозяйка, хозяйка, я чувствую рядом духовную энергию. Она от тебя по правому боку. Быстро, отведи меня туда, чтобы проверить». Маленький божественный камень был так взволнован, что забыл о своем обещании не признавать Сиакая своей хозяйкой. Энергия поблизости была довольно сильной, так что если бы он мог поглотить энергию, то это было бы даже лучше, чем купание в течение 10 дней. Юй Сиакая поспешно взглянула направо. Разве это не аптека? Может быть, в этой аптеке также продаются эликсиры, которые помогают при культивировании. Тун Жэньтан, вторая сестра, я узнаю этих персонажей. Лицо маленького Шита превратилось в липкое месиво после того, как он доел засахаренный боярышник. Он поднял голову с улыбкой, как будто хотел, чтобы его похвалили и полюбили. Ее младший брат умеет читать, конечно, его следует похвалить. Юй Сиакая великодушно похвалила его. Ты достоин быть моим младшим братом. Ты действительно умеешь читать. Скажи, где ты этому научился? Маленький Шита радостно улыбнулся и гордо сказал. Вторая сестра, старший брат выучил много слов от нашего младшего дяди. Он учил нас троих. Я могу распознать более 200 символов. А ты повредила голову, так что, вероятно, больше ничего не помнишь. Хотя я не могу вспомнить некоторые слова, я все еще могу узнать эти символы. Это было намного удобнее, так как первоначальная хозяйка тоже знала всего несколько слов. Маленький Шита кивнул и сказал, «Вторая сестра, когда ты училась читать, ты была самой лучшей ученицей среди нас троих. Дядя сказал, что у тебя, наверное, отличная память на запоминание. Если бы ты была мальчиком, наша семья обязательно отправила бы тебя учиться в академию». Сиакая заметила его завистливый тон, поэтому она погладила его маленькую головку и сказала, «Маленький Шита, ты тоже очень умный, тебе всего 5, но ты уже можешь распознать так много слов. Не волнуйся, у твоей старшей сестры есть деньги. В следующем году я отправлю тебя учиться в академию, а когда вернешься, научишь меня читать». Маленький Шита вспомнил, что богатый молодой господин дал его сестре слиток, которого должно было хватить на год обучения. Малыш улыбнулся еще более радостно, так как появилась надежда, что он сможет пойти учиться. Чжао-хань, который молча шел позади, был удивлен, увидев Юй Сиакая, входящую в аптеку. «Сиакая, ты плохо себя чувствуешь? Если ты больна, ты должна пойти в больницу. Ты не должна забывать про свою болезнь и не бойся тратить деньги. Это ты заболел». Однако Юй Сиакая несколько сомневалась в медицинских навыках босоногого деревенского доктора. Доктора Ю, когда она переселилась в это тело, оно уже было в таком ужасном состоянии. Оставалось надеяться, что от ее прошлых болезней не останется и следа. Она должна позволить доктору в городе измерить ее пульс, чтобы она могла либо вылечить свою болезнь, либо просто успокоиться. Один Ванька, рассказ Антона Чехова 1886 года, глава 34, изучение медицины. Медицинский зал Тангрен была самой большой и самой популярной аптекой в городе. Предположительно, аптечный врач Сун родился в семье императорских врачей из предыдущей династии и обладал высокими медицинскими навыками. Даже столичные дворяне приезжали к нему на медицинское обследование. Как только Юй Сиакая вошла, она увидела похожего на мудреца старого доктора с седыми волосами и бородой. В это время он осторожно измерял пульс пациента. Духовная энергия. Там так много духовной энергии. Маленький божественный камень поспешно бросился к рядам шкафчиков с лекарствами и вцепился в шкафчик с самой сильной энергией. «Малышка, где ты чувствуешь себя плохо?» После того, как старый врач выписал рецепт для пациента и поручил своему молодому ученику собрать лекарства, он наконец-то смог поприветствовать Юсиакао. Маленький Шита немного нервничал, когда ответил: «Дедушка, моя вторая сестра повредила голову 3 месяца назад и чуть не умерла. Когда она проснулась, то почти ничего не помнила. Дедушка, ты не мог бы взглянуть на мою вторую сестру?» Видя, что мальчик хорош собой и вежлив, старый доктор Сун ответил с приятной улыбкой: «Сядь и позволь мне, старику, проверить твой пульс». Предыдущее состояние здоровья Юсиакао действительно вызывало беспокойство. Вскоре после рождения она серьезно заболела. В то время ее юная жизнь была спасена с помощью доктора Сун, но он также утверждал, что Сиакао не сможет прожить дольше 10 лет без тщательного ухода. Однако, благодаря ежедневному питанию водой из мистического камня, затянувшиеся болезни в теле Сиакао уже были устранены. Таким образом, если не считать недостатка физических упражнений, с ее телом все было в порядке, и она была намного здоровее, чем раньше. В конце концов, старый доктор Сун был бывшим имперским врачом, поэтому после того, как он измерил ее пульс и осмотрел рану на голове, он сказал: «Ты родилась со слабым иммунитетом, но врачи питали твой организм эффективными лекарствами. Твое тело очень здоровое, но тебе нужно быть более физически активной. Не сидите весь день дома». Что касается потери памяти, то я уже сталкивался с подобным случаем в прошлом. У тебя, вероятно, есть сгусток крови в мозгу из-за падения, и сгусток крови может давить на нерв. Однако, судя по пульсу, у тебя нет никаких серьезных проблем. Сгусток крови должен со временем рассеяться, и ты постепенно восстановишь свои воспоминания. Чжаохань занервничал, когда услышал, что там был сгусток крови. «Доктор, есть ли какое-нибудь лекарство, чтобы ускорить рассеивание сгустка крови?» Старый доктор Сун посмотрел на потрепанную одежду детей и с улыбкой покачал головой. «Все лекарства частично ядовиты. Лучше не принимать лекарства, когда они вам не нужны. Более того, это лекарство было довольно дорогим. А если принять его чуть-чуть, а не пропить целый курс, то от него не будет особого толку. Тем не менее, это было недоступно для таких людей, как семья этой маленькой девочки, когда ее принимали в течение длительного периода времени. В любом случае, никаких серьезных проблем не было. Эта маленькая девочка была еще так молода, так что же плохого в том, чтобы не помнить прошлое?» Юсиакао тоже отчасти угадала мысли старого врача, поэтому она с благодарностью сказала: «Дедушка, большое спасибо. Благодаря вас моя семья и я теперь можем быть спокойны. Сколько мы должны заплатить за осмотр? Я не выписывал никаких лекарств, так что вам не нужно платить за лечение. Малышка, ты можешь сказать мне, кто тот эксперт, который заботился о твоем здоровье?» Старый доктор Сун испытывал неизбежное чувство признательности к такому высококвалифицированному медицинскому эксперту. Услышав, что его вторая сестра в порядке, сердце маленького Шита наконец расслабилось, и он снова оживился. «Дедушка, за здоровьем моей второй сестры всегда следил доктор Ю из деревни Дуншань. У него отличные медицинские навыки. У моей второй сестры была такая большая и кровоточащая рана на голове, но она была вылечена через несколько дней после использования лекарства дедушки Ю. Деревня Дуншань, доктор Юен». Доктор Сан не мог удержаться от смеха и покачал головой. Юен был народным практиком, который некоторое время изучал медицину под его руководством. Таким образом, он лучше, чем кто-либо другой, знал об уровне медицинских навыков Юен. Он ни за что не поверит, что Юен может лечить болезни такого уровня, с его слабыми медицинскими навыками. Однако он знал правила приличия. Если они не хотели говорить ему, какой смысл заставлять их? Маленький божественный камень закончил поглощать сильнейший источник энергии и удовлетворенно рыгнул. Тем не менее, он был ненасытен и хотел поглотить больше энергии. Каким бы крошечным ни был комар, у него все равно было мясо. По крайней мере, поглощение энергии было гораздо более простым способом улучшить его силу, чем купание. Губы Юсиакао дрогнули, когда она увидела, как он перемещается из шкафа Жиншень в шкаф Линчжи. А боже мой, старый врач был таким добрым и умелым. Если из-за нее он потеряет какие-то драгоценные лекарственные травы, то она действительно будет чувствовать себя ужасно. Юсиакао сурово остановила действие маленького божественного камня, несколько раз поблагодарила старого доктора и поспешила выйти из аптеки вместе с младшим братом. «У тебя что, задница горит? Не могла бы ты подождать, пока я закончу поглощать духовную энергию, прежде чем уйти, маленький божественный камень был раздражен. Если бы он мог принять физическую форму, то определенно поцарапал бы ее своими когтями. Его драгоценная духовная энергия, восстановление его полномочий. У Юйсякаа был спокойный вид, когда она общалась с неразумным маленьким парнем в своем уме. Ты думаешь, что все еще прав, когда поглощаешь лекарственные травы других людей? Как я могу поглотить лекарственные травы других людей, невежественный и глупый человек? Неужели ты думаешь, что травы станут бесполезными после того, как я впитаю их энергию? Абсурд. Духовная энергия, которую я, божественный камень, потребляю, не может быть использована такими слабыми людьми, как ты. В любом случае это пустая трата времени. Маленький небесный камень перешел в режим ядовитого языка. Если ты не заткнешься, я не собираюсь снова тащить тебя в аптеку. Как его хозяйка, она определенно имела свои собственные способы контролировать его. Так просто. Маленький небесный камень был на мгновение ошеломлен, но он смог приспособиться к различным обстоятельствам и начал вести себя мило. Хозяйка, ты такая великая, всемогущий мастер. Ты даже более замечательна, чем богиня духов, и более могущественна, чем нефритовый император. Стой, стой. Прекрати свои глупости. Разве ты не можешь говорить как нормальный человек? Как можно быть чьим-то питомцем, если ты даже не знаешь, как льстить людям? Юйсякаа вела себя крайне высокомерно. Питомец, ты сама питомец, и вся твоя семья – питомцы. Маленький божественный камень надулся и пробормотал. Похлопать лошадь по заду один, лошадиная задница такая грязная и вонючая. Юйсякаа тихо припиралась с маленьким божественным камнем по пути и быстро добралась до места, где они договорились встретиться со старым Чжаном. Старый Чжан уже доставил дрова, которые лежали на его воловьей повозке, и ждал их там. Юйсякаа ласково поздоровалась с ним и вручила ему пакет с пирожками. «Дедушка Чжан, нам повезло, что мы встретили тебя, иначе я не знаю, смогу ли добраться до города на своих ногах. Это маленький подарок от нас. Пожалуйста, примите это». Хотя маленький пакетик с закусками был не очень дорогим, старый Чжан знал, что он не сможет позволить себе его даже после продажи тележки с дровами. Ребенку было нелегко заработать немного денег, поэтому он решительно отказался от ее предложения. «Зачем такому старику, как я, есть пирожки? Вам, детям, это должно нравиться. Цаир, тебе все еще нужно принимать лекарства. Выпив горькое лекарство, ты можешь съесть кусочек, чтобы не было так горько». Повозка, запряженная валами, начала раскачиваться. Юйсякаа не взяла пирожки, которые старик Чжан вернул ей, и указала на другой пакет в руке своего младшего брата. «Дедушка Чжан, я давно перестала принимать лекарства. Смотрите, у нас есть еще. Вы можете забрать их с собой, чтобы ваш внук поел». После недолгого отказа старый Чжан беспомощно принял пакет с пирожками. У старого Лю была правнучка. Она была умна и великодушна. Пусть небеса будут благосклонны, и пусть этот ребенок проживет долгую жизнь. «Цаир, дедушка Чжан доставляет дрова в город каждые 2 дня. Если вы хотите поехать в город, то ждите на перекрестке. Обычно я отправляюсь в путь после завтрака». Она получила бесплатную поездку в обмен на мешок выпечки. Какая выгодная сделка. Попрощавшись со старым Чжаном, они прошли еще довольно далеко. Небо уже потемнело, когда они втроем добрались до входа в деревню. В древние времена у людей не было особых развлечений. Обычно они начинали работу на рассвете и отдыхали на закате. Таким образом, в это время в поле зрения было не так уж много жителей деревни. Человек впереди похож на доктора Ю. У Чжаахана было острое зрение, и он узнал темную фигуру вдалеке. Они быстро прошли вперед, и Юйсякаа тепло поприветствовала своего спасителя. «Дедушка, откуда ты пришел?» «О, Сякаа, вы только что вернулись из города?» Доктор Ю ласково посмотрел на сестру и брата, а потом радостно ответил. «Я только что спустился с горы». Чжаахань ответил. «Доктор Ю, почему вы так поздно сегодня? Разве я вас не предупреждал? В горах полно диких зверей, поэтому ночью здесь опасно. Сегодня я задержался, пытаясь найти траву. Это больше не повторится». Доктор Ю был довольно вежлив, когда разговаривал с Чжаоханом. «Дедушка, ты можешь просто сказать нам, какие травы тебе нужны? Мы часто ходим ставить ловушки в горах с братом Ханом. Мы можем собрать их для тебя, если найдем», — хитро предложил маленький Шито. Доктор Ю погладил свою бороду и засмеялся. «Ты разбираешься в травах, «Маленький человек, мне не нужны сорняки, я в них не разбираюсь, но, дедушка, ты можешь нас научить». Вторая сестра говорит, что я очень умный, я уже могу распознать более 200 слов. Маленький Шито уверенно задрал голову. Юсиокая подумала о мистической каменной воде, когда услышала предложение Шито. Возможно, с помощью этого метода она сможет открыто помогать людям, которые ей не безразличны. После минутного раздумья она спросила, «Дедушка, можно я буду изучать медицину вместе с тобой?» Доктор Ю наблюдал, как Сиакая росла и был даже более внимателен к этой маленькой девочке, чем к его собственным внукам. В глубине души Ю Сиакая была совсем как его собственная внучка, поэтому он быстро согласился, не колеблясь. «Хорошо, если вы не думаете, что это скучно, вы можете начать с того, чтобы научиться различать травы». Хотя он хвастался тем, что был учеником доктора Суна из медицинского зала Тангрена, он изучил только основные навыки. Медицинские знания, которые передавались от предков, передавались только сыновьям, а не дочерям, не говоря уже о посторонних. Таким образом, доктор Ю узнал только самые основные и общие медицинские знания. Не было ничего, что стоило бы скрывать от других. Если бы кто-то захотел учиться у него, он не стал бы скупиться на свои наставления. Юсиокая и ее младший брат были обеспокоены глупой косулей. Попрощавшись с доктором Ю, они сначала отправились в дом Чжая Хана. Тетушка Чжая, элегантная и грациозная, уже поджарила фундук. Она набила переднюю часть куртки брата и сестры орехами и сказала, «Сначала съешьте немного. Если вы принесете слишком много, кто знает, кому это на самом деле пойдет на пользу. У тети их еще много, так что приходите завтра, если хотите еще поесть». Юсиокая громко согласилась. В глубине души семья тети Чжая была гораздо важнее для нее, чем некоторые ее так называемые родственники. Естественно, не было необходимости быть слишком вежливой. Юсиокая держала орехи одной рукой, а другой закинула их в рот. Она расколола скорлупу и с удовольствием съела восхитительный лесной орех. Время от времени она запихивала орех в рот младшему брату после того, как раскалывала скорлупу. Что же касается этой глупой маленькой косули, то им вообще не нужно было беспокоиться об этом. Им просто нужно было побрызгать немного воды из мистического камня на свои штаны, и маленькое животное будет следовать за ними вплотную. Косуля была даже более послушной, чем маленький Шито. «Сэр, Шито, почему вы, ребята, играли так поздно и только что вернулись? Вы ведь еще не обедали, правда?» Вдалеке на тропинке, ведущей к их дому, появилась высокая фигура. На самом деле отец приехал домой раньше них. Он был довольно быстрым ходоком. Один подхалимничать, льстить кому-то. Лид, похлопайте лошадь по заднице. Глава 35. Очаровательное домашнее животное. Юсиокая радостно бросилась вперед. Отец наклонился и поднял ее на руки. Она робко сунула ему в рот орех и усмехнулась. «Отец, я научилась ставить ловушки. Я даже поймала гигантского дикого зайца в одну из своих ловушек. И он все еще был жив». Юйхай не скупился на похвалы. «Наша цаэр действительно способная. В будущем отец будет просто ждать, чтобы съесть зайцев, которых ты поймаешь. Отец, отец, а еще мы поймали маленькую косулю. Смотри, она даже ходит за нами без поводка. Она действительно послушная», — сладко сказал Шито. Мальчик одной рукой натянул отцовские штаны, указывая на бессловесную маленькую косулю, которая бегала вокруг него. Юйхай опустил голову, чтобы получше рассмотреть лежащее на земле маленькое животное. Было слишком темно, чтобы он мог ясно видеть, поэтому он подумал, что это собака какой-то другой семьи, которая пришла сюда. Он никогда бы не подумал, что это действительно детеныш косули. Юйхай опустил дочь на землю и наклонился, чтобы посмотреть на косулю. Большие темные глаза малыша были широко открыты и смущены. Он взглянул на дочь и даже начал тереться головой о ее ноги. «Эй, он никогда раньше не видел косулю, которая не боялась бы людей. Действительно ли он потерял свою мать и думал, что его дети принадлежат к тому же виду, что и он? Тупая косуля. Цэйр, ты поймала его или Чжая Хань? Мы никогда не должны пытаться использовать в своих интересах других». Юйхай был очень благодарен Чжая Буфаню, который также был известен как старший брат Чжая, за то, что тот взял его детей под свое крыло. Большинство охотничьих навыков он перенял у своего хорошего друга, поэтому опасался, что его младшая дочь ведет себя неразумно и просто просит у других людей что-то. Юй Сиакая рассмеялась и покачала головой. «Я только сегодня научилась ставить капканы, так что поймать дикого зайца мне сегодня удалось только на счастье новичка. Эта маленькая косуля на самом деле принадлежит брату Хану, и мы помогаем ему вырастить ее. Через некоторое время мы отправим его обратно». Юйхай одобрительно кивнул головой. «Верно, поиграв с ним несколько дней, ты должна отослать его обратно. Я не уверен, легко ли с этим существом справиться или нет, но вам, ребята, нужно быть осторожными. Не дайте ему умереть на ваших глазах. Если вам, детям, это действительно понравится, отец завтра же обменяется какой-нибудь дичью с семьей Чжая, чтобы получить ее для вас. Вы никогда не должны просить чужие вещи, не предложив что-то взамен. Вы двое это понимаете? Не волнуйся, отец». Юй Сиакая достала из сумки пару лесных орехов и протянула их отцу. «Попробуй немного. Мы нашли их в лесу, и тетя Чжая поджарила их для нас. Они действительно вкусные». Увидев, что из карманов его младшего сына выпала пара лесных орехов, Юйхай поспешно наклонился, чтобы поднять их, и спросил: «Вы двое провели весь день в доме дяди Чжая? Вы ведь не доставили им никаких хлопот, правда? Мы ездили в город. Смотри, сестра купила мне пирожки». Маленький Шито давно забыл о своем обещании второй сестре и рассказал все отцу. Юйхай медленно нахмурился, посмотрев сначала на пирожки, завернутые в промасленную бумагу, а потом на свою дочь. «Где они взяли деньги, чтобы купить эти пирожки? Неужели это были деньги, оставшиеся от продажи морского ушка?» «Отец, брат Хан поймал сегодня много дичи и отправился в город, чтобы продать ее. Поскольку нам больше нечего было делать, мы последовали за ним. Сегодня я тоже поймала зайца и продала его. Я получила за него около 100 медных монет, так что я также купила немного конфет и закусок. Вот что осталось». Юй Сиакая, естественно, не раскрыла свою большую заначку с монетами. Вместо этого она выудила небольшую связку медных монет, около 50-60 монет, чтобы показать их отцу. Когда Юйхай повел двух своих детей обратно в семейную резиденцию, он продолжал читать лекцию. «Вы все трое, сорвиголовы, самому старшему из вас всего 13 лет, и вы все осмелились пойти в город. Что, если какой-нибудь похититель напал бы на вас, ребята? В будущем, если вы хотите поехать в город, подождите, пока я не поеду продавать дичь. Если кто-нибудь из вас устанет, я могу понести вас немного. Мы не устали». Дедушка Чжан из деревни Сишень приехал с телегой, запряженной валами, и мы сели на нее. Вторая сестра даже подарила ему пакет с закусками. Маленький Шито не мог не быть немного одержим этим пакетом с выпечкой. «Твоя сестра поступила правильно. Когда кто-то другой помогает нам, мы должны дать что-то взамен. Если мы хотим только воспользоваться преимуществами других, кто поможет нам в будущем, когда мы действительно окажемся в затруднительном положении?» Юйхай начал наставлять своих детей. Вскоре все трое вошли в свой семейный дворик. В этот момент небо полностью потемнело. Осенние ночи на севере, как правило, были более холодными. Остальные члены семьи Юй, за исключением второй ветви, давно удалились в свои комнаты, чтобы отдохнуть. Комната с восточной стороны была единственной, где еще теплился слабый отблеск света. «Цайры Шито, вы, должно быть, проголодались». Отец держал за спиной булочку на пару. «Мама разогреет ее для вас на маленькой глиняной печке, а потом вы вдвоем разделите ее». Преимущества наличия в этой жизни кроткой матери внезапно стали очевидны. Ее прежняя мать в прежней жизни тоже разогревала для нее остатки еды, если она поздно возвращалась домой после игры на улице. Однако еда также сопровождалась порцией ругательств. Маленький Шито осторожно выглянул из комнаты, прежде чем быстро закрыть дверь. Он открыл пакет с выпечкой и начал раздавать закуски всем желающим. Хотя маленький мальчик любил есть сладкие и мягкие булочки, у него не было привычки наслаждаться ими в одиночку. В пакете из промасленной бумаги было 6 кусочков, поэтому он раздал каждому по кусочку. Он некоторое время смотрел на оставшийся кусок, колеблясь, прежде чем, наконец, сказал: «Этот кусок будет прибережен для старшего брата». Лица Юйхая и его жены заметно потускнели после того, как они услышали Шито. В комнате воцарилась неловкая тишина. Через некоторое время Юйхай наконец вздохнул и сказал: «Мы не знаем, когда ваш старший брат сможет вернуться, и эти закуски не могут лежать слишком долго. Вы трое должны разделить кусок и съесть его. В следующий раз, Когда отец поедет в город, я куплю еще немного еды для вашего брата». Юсиокая подумала о том, каким измученным и слабым выглядел ее старший брат, когда она увидела его. У нее заныло сердце, и она тихо сказала: «Отец, давай вернем старшего брата, хорошо, там ему не так уютно, как дома». «Верно. Я тоже хочу вернуть твоего старшего брата домой, но после того, как он вернется, что тогда? Если он это сделает, его будет ждать драка. Наша бабушка и старшая тетя всегда думают, что мы сборище паразитов». Яростно прорычала Юсиолянь: «Но мы же не едим из их миски. Дичи, которую продает отец, хватит, чтобы прокормить нас на несколько месяцев». Сякая тяжело опустилась на кровать Кан и пробормотала: «Если бы мы могли отделиться от нашей семьи, это решило бы проблему». Глаза Сиолянь загорелись, но тут же снова потускнели. Она покачала головой и сказала: «Наша бабушка никогда не согласится. Она рассчитывает на способности нашего отца зарабатывать деньги, чтобы оплатить обучение младшего дяди. О чем вы двое говорите? Семья не распадется, пока живы родители. Ваши дедушка и бабушка все еще здесь. Говорить о разлуке с семьей, значит сплетничать за нашей спиной. Никогда не говорите о таких вещах на улице». И испекши булочку на пару, пока она не стала хрустящей по краям, госпожа Лю разрезала булочку и добавила в нее немного соленых овощей. Затем она передала еду Сиакао и ее брату. Мадам Лю положила свой кусок булочки обратно в промасленный бумажный пакет, так как хотела оставить его завтра на съедение своим детям. Однако, когда ее внимание было приковано к чему-то другому, Сиакао сунула кусочек в рот. Крык! Звук открывающейся деревянной двери резко заглушил праздничную атмосферу в комнате. Госпожа Лю поспешно проглотила булочку, и ее руки взлетели к лицу в бесплодной попытке смахнуть крошки, не бросаясь в глаза. Все пять пар глаз тут же посмотрели на дверь, хотя там и была трещина, они никого не видели. Когда они посмотрели вниз, то увидели пару больших ушей, торчащих из маленькой головы, которая с любопытством потянулась, чтобы осмотреть комнату. Когда прозрачные и темные глаза нашли Юсиокая, стройное и нежное животное полностью вошло в комнату. Он скользнул к Сиокая и ткнулся головой ей в лодыжку, словно щенок, просящий косточку, чтобы съесть. «Ух ты, так мило!» Юсиолянь подумала, что ее сердце вот-вот разорвется, когда она наклонилась, чтобы поднять маленькое существо на руки. Одной рукой она ласкала голову животного, уткнувшись лицом в его мягкую шубу. Это Чжаохань поймал его. Маленькому Шито он очень понравился, и он разрешил ему принести его обратно, чтобы он мог поиграть и приютить его на пару дней. Маленькое животное, должно быть, проголодалось, иначе он не вошел бы в комнату. Юйхай объяснил от имени своей младшей дочери и сына. Юсиолянь крепко обняла косулю, которая была не больше месячного щенка, и, казалось, не хотела отпускать ее. «Во дворе все еще есть немного дикой травы, которую я собрала сегодня. Дай-ка я его покормлю. Это маленькое существо так послушно и, кажется, совсем не боится людей». К сожалению, она ошиблась. Когда Сиолянь вернулась после того, как выбрала самую свежую и нежную дикую траву из пучка, маленькая косуля только понюхала ее немного, прежде чем высокомерно отвернуться. Ее глаза жалобно смотрели на Сиокая, и она начала брыкаться, чтобы вернуться на землю. Сиолянь боялась уронить животное, поэтому она положила его на пол. Она помахала перед ним дикими травами, но косуля не обратила на нее никакого внимания. Она была сосредоточена только на достижении своей цели, которая состояла в том, чтобы приблизиться к Сиокао. Сиолянь разочарованно вздохнула. Ей нравится только младшая сестра. Должно быть, это потому, что младшая сестра принесла ее сюда. Юсиокая взяла горсть травы из ее рук и подразнила. Маленькая косуля, вероятно, любит чистоту и отвергла Сиолянь, потому что она думает, что эта дикая трава слишком грязна, чтобы съесть ее. Она достала кувшин с водой из мистического камня и вымыла в нем траву. Затем она снова предложила косуле дикий корень, и маленькое существо повело себя совершенно иначе. На этот раз косуля набросилась на нее и стала жевать траву большими кусками. Действительно, косуля любит чистоту. Маленький Шито хихикал, пока не начал икать. Он также схватил пучок полыни и ополоснул его в воде. После того, как косуля закончила есть пищу из рук Сиокая, она почувствовала больше этого восхитительного вещества, которое было более дразнящим, чем материнское молоко, и перескочила к Шито. Она также начала есть дикую траву из рук Шито. Сиолянь училась на примерах своих братьев и сестер и использовала оставшуюся воду мистического камня, чтобы вымыть оставшуюся дикую траву. Юй Сиакао почувствовала себя немного несчастной, наблюдая за происходящим. Эта расточительная девица использовала две полные чаши воды из мистического камня. Это же было реально нечто драгоценное. С тех пор, как она получила доступ к воде из мистического камня, Сиакао всегда давала всем членам своей семьи чашу для питья. Эффект, естественно, был поразительным. Во-первых, давайте не будем обсуждать воздействие на ее собственное тело. Ее мать, госпожа Лю, тоже была слабого телосложения. После того, как она пила воду из мистического камня в течение полных 2 месяцев, ее тело значительно улучшилось, хотя все еще выглядело очень худым. Мадам Лю недавно промокла под каким-то осенним дождем. Если бы это случилось до мистической каменной воды, она бы сильно заболела. На этот раз, однако, ей понадобилась только миска имбирного супа, чтобы укрепить свой иммунитет, и она даже не всхлипнула. Юйхай также упомянул, что в последнее время он стал более сильным. В прошлом, когда он привозил с горы в город дичь весом около 100 катти, он был так измучен, что ему приходилось часами лежать на кровати кан, а теперь, как будто он не делал ничего сложного. На самом деле, он мог бы добавить еще 30-50 катти к своему грузу без каких-либо проблем. Думая обо всех преимуществах, Юй Сиакао молча взяла пустую банку и пошла на кухню, чтобы полностью наполнить ее водой, которая была предварительно вскипячена. Она осторожно сняла с запястья 5-цветный камень и опустила его в сосуд. Дух божественного камня вышел из разноцветного камня и неторопливо поплыл в воде. Если бы остальные обитатели комнаты могли видеть это сейчас, они все были бы ошеломлены и лишились дара речи. Почему в их кувшине с водой оказался котенок золотистого цвета? Более того, он постоянно барахтался в воде, как будто чуть не тонул. Обиженно пробормотал маленький божественный камень. Протест, протест. Здесь не хватает духовной энергии. Не иметь женьшеня — это одно, но кому нужна дрянная колодезная вода? Дух хочет родниковой воды из бамбукового леса в горах. Можешь ли ты просто быть довольным когда-нибудь? Вода из мистического камня действительно полезна для нас, и, в конечном счете, не принесешь ли ты нам пользу? Если ты будешь продолжать шуметь, я просто брошу тебя в этот маленький ручей и больше никогда не подниму. Когда Юй Сиакао кормила маленькую косулю, она также мысленно угрожала высокомерному божественному камню. Глава 36. Природный дар. Хотя горный ручей также содержал духовную энергию, использование его не имело дополнительного преимущества в помощи своему учителю. В перспективе поглощение энергии ручья на 10 дней не принесло ему такой пользы, какую он получил, создав для своего хозяина 1 кувшин воды из мистического камня. Слабый, маленький человек действительно держал свою судьбу в своих руках. Подожди, как только этот божественный камень освободится от своих ограничений, даже не думай больше угрожать мне. Вот тогда ты и будешь умолять меня о помощи. Духовная форма маленького божественного камня сильнее забилась в воде от ярости. Юй Сиакао проигнорировала его выходки. Кроме нее, никто не мог видеть духовную форму божественного камня, так что это не имело значения. Вместо этого она и ее братья кормили нового любимца своей семьи, маленькую косулю, пока она не наелась. Вторая сестра, сейчас ночью холодно. Крошка действительно слишком мала, а что, если она замерзнет до смерти? Маленький Шито присел на корточки, обнял только что названную косулю и явно не хотел отпускать животное. У обоих были ясные, темные глаза, которые восхищенно смотрели на Юй Сиакао. Юйхай щипнул более толстую часть лица своего сына и усмехнулся. «Если она останется, ты собираешься отдать ей свое одеяло?»